вопреки моему в них неверию, обнаружится некое магическое свойство. Эти вечерние процедуры в свете фар стали неотъемлемой частью моей жизни, и, быть может, я продолжал бы свои слепые поиски еще очень долго, если бы в одну очень темную ночь, когда по булыжнику двора стучал дождь, я вдруг не увидел золотинку словно заново. Болезнь распространилась на все тело, лишь кое-где оставив неряшливые клочья шерсти. Длинные уши уже не золотились. Они были лысыми, как вся морда, вся голова. Голая кожа повсюду загрубела, стала морщинистой, синеватой. И стоило на нее нажать, как пальцы становились влажными от лимфы и гноя. Я тяжело опустился на солому, а золотинка прыгала вокруг меня, лизалась, виляла хвостом. Несмотря на свое жуткое состояние, она еще сохраняла солнечный характер. Но дальше так продолжаться не могло. Я понял, что мы с ней достигли конца пути. Пытаясь собраться с мыслями, я поглаживал ее голову. Веселые глаза на изуродованной морде производили мучительные впечатления. Мне было тоскливо по многим причинам. Я очень к ней привязался. Я не сумел ей помочь. В мире у нее не было никого, кроме меня и сестры Розы. И как я скажу правду этой доброй душе после всех моих заверений? Собрался я с духом позвонить ей только на следующий день после обеда. Стараясь сохранить спокойный тон, я был даже резок. «Сестра Роза», — начал я, — «боюсь, золотинке помочь нельзя. Я перепробовал все, но ее состояние непрерывно ухудшается. По-моему, наиболее правильным будет усыпить ее». Судя по голосу сестры Розы, она была совсем убита. «Но как ужасно! Из-за кожной болезни!» «Да, конечно. На первый взгляд ее можно счесть безобидной. Но поверьте, это ужасная вещь. В наиболее тяжелой форме демодекоз обрекает животное на непрерывные мучения. Золотинке и сейчас уже не слишком хорошо, а скоро начнутся боли. Мы не должны этого допустить. «А, я верю вам, мистер Хэриот, и знаю, что-нибудь настоящей необходимости вы не стали бы...» Наступила долгая пауза, и я понял, что она старается взять себя в руки. Когда она снова заговорила, голос у нее не дрожал. «Мне бы хотелось заехать повидать ее, когда я сменюсь дежурство». «Не стоит», — сказал я мягко. «Лучше не надо». После новой долгой паузы сестра Роза сказала: «Хорошо, мистер Хэриот, как вы считаете нужным?» Тут меня срочно вызвали, и до вечера думать о посторонних вещах мне было некогда. Нет, конечно, я все время помнил, что предстоит, когда я вернусь домой, но все-таки работа служила надежным отвлечением. Как всегда, когда я въехал во двор и распахнул дверь конюшни, вокруг все было окутано густым мраком. И, как всегда, золотинка приветствовала меня, озаренная светом фар. Лапы на фанере, хвост машет так, что все туловище извивается, пасть растянута в улыбке. Я заранее сунул в карман снотворное и шприц. Долгое время я гладил золотинку, разговаривал с ней, а она в полном восторге прыгала вокруг. Потом я наполнил шприц. «Ну-ка, девочка, сядь», — приказал я, и она послушно уселась на задние лапы. Я ухватил правую переднюю ногу и пережал лучевую вену. Выстригать шерсть нужды не было. Нога давно уже полностью облысела. Золотинка посматривала на меня с любопытством. «Что это еще за новую игру я затеваю?» Игла вошла в вену, и я вдруг сообразил, что могу не произносить обычных в таких случаях фраз. она ничего не почувствовала.